Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает юношу впереди. И весь горизонт его поприща умел он очертить так, что юноша, еще находясь на лавке, мыслями и душой, жил уже там, на службе. Ничего не скрывал. Все огорчения и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушения и соблазны, ему предстоящие, собирал он пред ним во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно, точно как бы перебыл он сам во всех званиях и должностях. От того ли, что сильно уже развелось честолюбие, от того ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше «Вперед!» Это словцо, знакомое русскому человеку, производящее такие чудеса над его чуткой природой, но юноша с самого начала искал только трудностей, алча действовать только там, где трудно, где больше препятствий, где нужно было показать большую силу души. Немногие выходили из этого курса, но зато это были обкуренные порохом люди. В службе они удерживались на самых шатких местах, тогда как многие и умнейшие их, не вытерпев из-за мелочных личных неприятностей, бросили все или же, осовев, обленясь, обезумев и опустившись, очутились в руках взяточников и плутов. Но они не пошатнулись, и, зная и жизнь, и человека, и умудренные мудростью, возымели сильное влияние даже на дурных людей. Пылкое сердце честолюбивого мальчишки долго билось при одной мысли о том, что он попадет, наконец, в это отделение. Что, казалось, могло быть лучше этого воспитателя для нашего Тентетникова? Но нужно же, чтобы в то самое время, когда он переведен был в этот курс избранных, чего так сильно желал, необыкновенный наставник скоропостижно умер. О, какой был для него удар! Какая страшная первая потеря! Все переменилось в училище. На место Александра Петровича поступил какой-то Федор Иванович. Налег он тот же час на какие-то внешние порядки, стал требовать от детей того, чего можно требовать только от взрослых. В свободной их развязности причудилось ему что-то необузданное, и точно как бы назло своему предшественнику объявил с первого дня, что для него ум и успехи ничего не значат, что он будет смотреть только на хорошее поведение. Странно. Хорошего-то поведения и не добился Федор Иванович. Завелись шалости потаенные. Все было в струнку днем и шло попарно, а по ночам развелись кутежи. С науками тоже случилось что-то странное. Выписаны были новые преподаватели с новыми взглядами и новыми углами и точками воззрений. Забросали слушателей множеством новых терминов и слов. Показали они в свое изложение и логическую связь, и горячку собственного увлечения, но, увы, не было только жизни в самой науке. Мертвечиной отозвалась в устах их мертвая наука. Одним словом, все пошло на выворот. Потерялось уважение к начальству и власти. Стали насмехаться и над наставниками, и над преподавателями. Директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами. Разврат завелся уже вовсе не детский. завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать. В 2 года узнать нельзя было заведение.